Цари не могли спастись их. Зажигал их Тарас вместе с алтаря. Это уже страшно. Ни одни белоснежные руки поднимались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвинулась бы сама сырая земля, и степовая трава поникла бы от жалости долу, но не внимали ничему жестокие казаки, и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя. «Это вам, вражи ляхи, поминки по Остапе», — приговаривал Тарас. Это здесь он уже в роли царя Ирода совершенно явно. Ассоциация библейская. Избиение младенцев. Вот. И это действительно сближено парадоксально, вот это прекрасное и страшное одновременно, слито воедино. И вот это секрет этой амбивалентности, конечно, в том, что да, значит, действительно братство, это единство, и смысл этого единства религиозный, очевидно. Значит, это действительно то, что делают казаки, это они воспринимают как христианское богоугодное дело, но основа этого борьба, основа этого война, основа этого кровопролития, вот на этом, в конце концов, все строится. И отсюда вот это почти невыносимая амбивалентность изображения, которое создает Гоголь. То есть это уже вот по сравнению со старосветскими помещиками что-то, с одной стороны, более значительное, а с другой стороны и более страшное, более ужасное. И вместе с тем тут уже видны перспективы, опять же видны перспективы распада этого мира. Вот, значит, не случайно, значит, казаки бьются у Гоголя. Нет. Ну, то есть там, конечно, рассказывается о том, что они совершали походы против крымских татар, против турок, воевали там с ними, но это, в общем, для них, так сказать, ну, это противники. Понимаете, с ними порубиться можно. Партнеры, так сказать, по поединку. Вот. Настоящая ненависть к полякам, только к полякам. Потому что это... Во-первых, чуждая цивилизация, кастовая, иерархическая, построена на другой системе ценностей. Вот там, кстати, уже, имея в виду будущую ссору двух Иванов, обратите внимание, значит, там описывается, значит, поляк, который стоит со своей паненкой, значит, готовится смотреть казнь, и он надел, говорит, на себя все, что у него было. Единственное, что осталось в доме, сапог там какой-то, от которого, у которого не было пары. Поэтому надеть его было нельзя. Без пары сапог. Вот все остальное он на себя надел. Вот это, значит, вещизм, вот этот самый, это один из очень важных для Гоголя признаков цивилизации. Сословной, кастовой, иерархической. И казаки ненавидят поляков именно потому, что отсюда уходит, исходит самая серьезная угроза. Потому что это повлияет на их жизнь. Вот татары совершат набег, угонят пленных, там ограбят, перебьют и уйдут. Жизнь останется запорожцев такой, какая она была. А вот поляки все больше и больше, значит, оказывают на них влияние. И то, что один из сыновей Тараса Бульбы уходит, так сказать, в польский стан и погибает в качестве польского рыцаря от руки своего отца, тоже, в общем, имеет, конечно, огромное значение. Отсюда, конечно, прямой ход, такой рифменный ход. Повести о ссоре двух Иванов. Но я перепрыгиваю через одну ступеньку нарочно. Вот, значит, потому что рифмы как раз важно показать. Сюжетные рифмы. Собственно говоря, о чем Тарас Бульба? Это повесть о войне. О том, как воюют запорожцы. Собственно, о чем повесть о двух Иванах, о ссоре. О том, чем заняты их потомки. Сходство налицо. В конце концов, война и ссора имеют между собой немало общего. В конце концов, это и тут конфликтная ситуация. И там, и тут борьба, вражда, ненависть, месть. А тут еще действительно и сходство-то есть. Более детальное. Вот где рассказывается, начинается тоже с обиды. Ведь войны запорожцев начинаются с обиды. С обид каких-то. Вечно неугомонный, Тарас считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснение арендаторов и на прибавку новых пошлин. Сам со своими казаками положил себе правило, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, а именно, когда комиссары не уважили старшин казачьих и стояли перед ними в шапках, когда поглумились над православием, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал, во всяком случае, позволительным поднять оружие во славу христианства. Вот тут, видите, есть оттенки очень существенные. Значит, ну, враги это не люди. Это не люди. Люди только свои. Как люди воспринимаются только свои. По отношению к ним и дружба, и благородство, и самопожертвование, все возможно, а это не люди. Их можно только уничтожить. И не жалеть ни в коем случае. И вот об обидах. Так, тут у него есть прямо. Сейчас. Ну, короче говоря, он, значит, когда появлялся Тарас Бульба в каком-то месте, где, как он слышал, обидели, значит, казаков, он говорил, ну что, дети мои, кого и за что нужно бить? Кого и за что нужно бить? То есть он уже готов. Он ради этого живет. Вот, и как легко превращается дружба этих двух Иванов в это же, кого и за что нужно бить? Есть даже четкие параллели. Скажем, то, что Иван Иванович уничтожает этот самый гусиный хлев, это напоминает осаду Дубна, заметил еще Гуковский. Явная параллель. Небылицы, которые выдумывают, причем сами в них веря друг про друга, эти вчерашние друзья, единственное, что, вы знаете, он почему-то на кухне жжет свечи при скупости своей огромной. Значит, он решил спалить мою усадьбу. А что кухня находится ближе к усадьбе моей, чем дом. А так как этот скупердяй стал сжечь там каганцы и свечи, значит, он хочет меня сжечь, спалить. Вот и еще там всякие, ну, уже бредовые совершенно выдумки. Это тоже напоминает соответствующей ситуации с Тарасом Бульбой. Бульба был упрям страшен. Упрямство – главная черта двух Иванов. Действительно, уже всю жизнь потратили на то, все имущество свое растратили на то, чтобы эту бессмысленную тяжбу вести, вести, вести, и конца ей нет. И это получается какая-то пародия, вот эту на бесконечную борьбу, которую ведут запорожцы со всем окружающим миром, проявляя в ней такое же упрямство, такую же обидчивость. Ну, не такую же, конечно, разумеется, другую. Вот. И тут, значит, вот это вещи, значит, как раз они играют большую роль в этом сопоставлении. Значит, там появляется старуха, в повести о ссоре двух Иванов, появляется старуха, которая... Господи, она мне пора...